Глава 30. Суперпозиция. Суперпозиция. Способность квантовой системы находиться в нескольких состояниях одновременно, до тех пор, пока она не будет измерена. Я дал распоряжение Такеру организовать работу так, чтобы без внимания не остался ни один миллиметр зеркального куба. А сам поспешил вниз. Но Митча там будто и не бывало. Я щелкнул по цифре 2 в быстром наборе. После первого же гудка я услышал голос сына. «Привет, пап, что-то случилось?» Мне показалось, что он говорит немного заторможенно. «Случилось? Ты где?» Я пинал носком ботинка кирпич, лежащий на тротуаре, пытаясь сдержать себя и сразу не спустить разъяренных цепных псов на сына. Митч рассмеялся, чем еще больше раззадурил меня. «В кампусе? Где же мне еще быть?» «Ты уверен?» Я чувствовал, что от точки кипения меня отделяет всего один неправильный ответ. «Папа, с тобой все в порядке?» Похоже, он не шутил. «Но я тебя видел!» — рявкнул я, вновь пробежавшись взглядом по собравшимся за оградительной лентой. «Так ты в Нью-Хейвене?» Мне показалось, что он сам обрадовался этому предположению. «Нет, 10 минут назад я видел тебя здесь, в Фениксе. Хотя я был уже не так уверен в этом. «Нет, пап, нереально. Больше 2000 миль за 10 минут можно преодолеть только с помощью телепорта. Ну, его еще не изобрели. Хочешь, я дам тебе Лизу, она подтвердит, что мы там, где есть». «Лизу? Так она с тобой?» — воскликнул я. Чувства сменялись так быстро, что я не успевал за ними. «Ну, конечно, мы же учимся вместе. Я говорил вам с мамой о ней, ты забыл? Лиза, моя девушка». В этот момент у меня все сжалось внутри. Грудная клетка стремительно уменьшалась в размерах, не давая нормально вздохнуть. Я стал хаотично заглатывать воздух. Ох, как мне знакомо это ощущение. Отведя трубку в сторону, я согнулся вдвое, медленно выдыхая. Наконец, взяв легкие под контроль, я остановил паническую атаку и вернулся к разговору. В трубке щебетал юный женский голос. Я услышал что-то про выпускной, какой у меня замечательный сын. «Убедился?» — спросил Митч. «Видимо, я перепутал. Извини, что не поверил сразу. Мне было искренне жаль, что я заподозрил собственного ребенка во лжи». «Проехали. Что у тебя стряслось-то?» «Неважно. Так, по работе. Я решил, что не стоит преждевременно пугать его страшными новостями. Пусть хоть кто-то в семье поживет пока спокойно». «У нас лекция скоро начнется. Я прощаюсь, пап. Береги себя». Я положил трубку обескураженной. Если здесь я видел не Митча, то Такер оказался прав. Но я не понимал одного. Как два человека могут быть настолько похожи, что я принял серийного маньяка за родного сына? Боже, он был так близко. Роковая ошибка. И это позволило ему уйти. У меня не осталось сомнений в личности похитителя Лизы. Все файлы сошлись. Убийцы часто возвращаются на место преступлений. Я думаю, их так будоражит атмосфера, что они словно проживают этот опыт снова и снова. Снова и снова. К тому же все они грешат тщеславием. И показаться в открытую, ухмыльнувшись никудышности представителей органов власти, несомненно, особое удовольствие. Задумавшись, я непроизвольно ухмыльнулся. Тут же одернул себя и направился к машине. «Капитан, подождите!» Меня окликнул Такер. Я остановился, резко повернувшись на пятках в полоборота. «Ты оказался прав». Я огорошил его сходу признанием вины. «Я не понимаю, в чем. Он выглядел озадаченно. «Здесь был наш субъект. Собственной персоной. Я серьезно промахнулся. Митч там, где и должен быть, в Коннектикуте. А это может дорого стоить. Для меня лично. На кону жизнь Лизы, понимаешь? Мы должны найти ее живой. Но время играет не на нашей стороне». Такер, будто пропустив слова мимо ушей, схватил меня под руку и буквально потащил к машине. «Кажется, я нашел зацепку. Едем».